Насилуют, насилуют. Доктор подвигал меня некому обследованию. Оно состоялось тройного кровоспускания. Второе через 10 минут после первого, третье еще через 15 минут. Первые два кровоспускания доктор уже сделал, и я прогуливался по улице, дожидаясь, когда пройдут последние 15 минут. Остановившись, я заметил на другой стороне улицы женщину, сидевшую на автобусной остановке. Среди миллионов женщин вам нет-нет, да и попадется на глаза одна, которая выворачивает вам душу. В облике этих женщин, в том, как они сложены, в особом платье, которое они носят, есть нечто такое, против чего вы не в силах устоять. Она сидела, скрестив длинные ноги, и была одета в ярко-желтое платье. Ноги кончались худыми, изящными лодыжками, но зато у нее были добротные пухлые икры и чудесные ляжки с бедрами. Выражение лица у нее было таким игривым, что казалось, она смеется надо мной, но пытается это скрыть. Дойдя до светофора, я перешел улицу и направился к женщине, сидевшей на скамейке автобусной остановки. Я впал в транс, потерял самообладание. Когда я приблизился, она встала и пошла по улице. Ее ягодицы пленили меня до потери рассудка. Я пошел за ней, слушая, как стучат ее каблучки, и прожирая глазами ее тело. «Что со мной?» – подумал я. «Где же мое самообладание?» «Наплевать и растереть», – ответила мне что-то. Дойдя до почты, она вошла внутрь. Я вошел вслед за ней. В очереди стояло четверо или пятеро человек. Был теплый, приятный денек. Казалось, все грезят наяву. Я-то несомненно. «Я в дюйме от нее», – подумал я. «Я мог бы коснуться ее рукой». Она получила перевод на $7.85. Я услышал ее голос. Даже голос ее звучал так, точно раздавался из специальной секс-машины. Она вышла. Я купил десяток ненужных мне открыток для авиапочты. Потом я выбежал на улицу. Она ждала автобуса, и автобус уже приближался. Я едва успел влезть туда сразу за ней. Потом я нашел место у нее за спиной. Мы ехали довольно долго. Она наверняка чувствует, что я ее преследую, подумал я. Но, похоже, это ее не смущает. Волосы у нее были желто-рыжие. В ней все пламенело. Должно быть, мы проехали мили 3-4. Внезапно она вскочила и потянула за шнурок. Пока она дергала за шнурок, я смотрел, как облегает ее тело узкое платье. «Господи, это невыносимо», – подумал я. Она вышла в переднюю дверь, а я вышел в заднюю. На лгу она повернула направо, и я последовал за ней. Она ни разу не оглянулась. Это был район многоквартирных домов. Она выглядела еще лучше, чем раньше. Такая женщина не должна шляться по улицам. Потом она вошла в дом под названием «Hudson Arms». Пока она ждала лифта, я стоял снаружи. Я увидел, как она входит в лифт. Дверь закрылась. И тогда я вошел и встал у двери лифта. Мне было слышно, как лифт поднимается, как открываются двери и выходит она. Нажав кнопку вызова, я услышал, как лифт начал спускаться и принялся приблизительно отсчитывать секунды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Когда лифт достиг первого этажа, я насчитал примерно 18 секунд. Я вошел и нажал верхнюю кнопку, четвертый этаж. Потом я начал считать. Поднявшись на четвертый этаж, я насчитал 24 секунды. Это означало, что она на третьем, где-то. Я нажал на третий, 6 секунд. Потом я вышел. Там было полно квартир. Рассудив, что, кажись, она в первой квартире, это было бы слишком просто. Я пропустил эту дверь и постучал во вторую. Дверь открыл лысый мужчина в нижней рубашке и подтяжках. «Я из страховой компании «Конкорд». Вы обеспечили покрытие суммы риска?» «Убирайся вон!» – сказал лысый и закрыл дверь. Я постучал в следующую дверь. Ее открыла женщина лет 48, очень толстая и помятая. «А я из страховой компании «Конкорд». Вы обеспечили покрытие суммы риска, мэм?» «Входите, пожалуйста, сэр!» Я вошел. «Послушайте», — сказала она, — «мы с моим мальчиком голодаем. Муж умер на улице 2 года назад. Так замертво и упал. Мы не можем жить на $190 в месяц. Мой мальчик хочет есть. Вы не дадите мне денег, чтобы я смогла купить моему мальчику яичко?» Я окинул ее взглядом. Мальчик стоял посреди комнаты и ухмылялся. Очень большой мальчик, лет 12, и слегка слабоумный. Он продолжал ухмыляться. Я дал женщине доллар. «Ах, благодарю вас, сэр, благодарю вас!» Она охватила меня руками и поцеловала. Губы у нее были мокрые, слюнявые, мягкие. Потом она засунула мне в рот свой язык. Я едва не сблевал. Язык был толстый, полный слюны. У нее были большие, очень мягкие груди, вроде оладьев. Я вырвался из объятий. «Послушайте, разве вам не бывает одиноко? Разве женщина вам не нужна? Я хорошая, чистоплотная женщина, уверяю вас. Со мной вам нечего бояться болезней». «Слушайте, мне надо идти», — сказал я. Я унес оттуда ноги. Я проверил еще 3 квартиры. Безрезультатно. А в 4-й оказалась она. Дверь была переоткрыта 3 дюйма. Я заглянул, протиснулся внутрь и закрыл дверь. Квартирка была уютная. Женщина стояла и смотрела на меня. «Когда же она закричит?» – подумал я. Впереди у меня уже выпирала большая штукенция. Я подошел к ней, схватил ее за волосы и за жопы и поцеловал. Она попыталась меня оттолкнуть, бороться со мной. На ней было все то же тесное платье. Я отступил на шаг и влюпил ей 4 сильные оплеухи. Когда я снова ее схватил, сопротивление было уже послабее. Нас мотало по комнате, я порвал ей платье на шее, разорвал ее спереди, сорвал с нее бюстгальтер. Вулканические огромные груди. Я поцеловал ее груди, а потом добрался до рта. Я задрал ей платье и взялся за трусики. Потом они соскользнули вниз, а я сунул свою штукенцию внутрь. Я и засадил стояка. Кончив, я толкнул ее на кушетку. На меня смотрела ее мохнатка. Она все еще смотрелась неплохо. «Ступай в ванную», — сказал я. «Подмойся». Я подошел к холодильнику. Там стояла бутылка хорошего вина. Я нашел 2 стакана, налил 2 порции. Когда она вышла, я дал ей стакан и сел рядом с ней на кушетку. «Как тебя зовут?» «Вера». «Тебе было хорошо?» «Да. Я люблю, когда меня насилуют. Я знала, что ты меня преследуешь. Я надеялась. Когда я вошла в лифт без тебя, то решила, что ты струсил. До этого меня только 1 раз изнасиловали. Красивой женщине трудно найти мужчину. Все думают, что она недоступна. Это ужасно. Но посмотри, как ты выглядишь, как одеваешься. Ты хоть понимаешь, что для мужчин на улице это пытка?» «Да, я хочу, чтобы в следующий раз ты отхлестал меня ремнем». «Ремнем?» «Да, по жопе, по бедрам, по ногам. Сделай мне больно, а потом засовывай. Скажи мне, что ты хочешь меня изнасиловать». «Ладно, я хочу тебя избить, я хочу тебя изнасиловать». Я схватил ее за волосы и страстно поцеловал, укусив за губу. «Выеби меня!» — крикнула она. «Выеби меня!» «Подожди!» — сказал я. «Мне надо передохнуть». Она расстегнула мне ширинку и вынула пенис. «Какой красавец! Весь изогнутый лиловый!» Она взяла его в рот. Она начала работать. Она обладала незаурядными способностями. «Ах, черт возьми!» — сказал я. «Ах, черт возьми!» Она меня поимела. Она трудилась добрых 6 или 7 минут, а потом он начал пульсировать. Она провела зубами пониже головки и высосала из меня остатки жизненных сил. «Слушай», — сказал я, — «похоже, я проведу здесь всю ночь. Мне необходимо восстановить силы. А что, если я приму ванну, а ты приготовишь мне что-нибудь поесть?» «Хорошо», — сказала она. Я вошел в ванну, закрыл дверь и пустил горячую воду. Одежду я повесил на дверной крючок. Я принял чудесную горячую ванну, а потом вышел, обмотавшись полотенцем. И в этот момент в квартиру вошли 2 полицейских. «Этот сукин сын меня изнасиловал!» — сообщила она копам. «Стойте, подождите минутку», — сказал я. «Одевайся, приятель», — сказал тот коп, что повыше. «Слушай, Вера, это что, шутка?» «Нет, ты меня изнасиловал, изнасиловал, а потом принудил к оральному совокуплению». «Одевайся, приятель», — сказал высокий коп. «Я больше повторять не намерен». Я вошел в ванную и начал одеваться. Когда я вышел, они сидели, надели на меня наручники. Вера опять твердила свое: «Насильник!» Мы спустились на лифте. Пока мы шли через вестибюль, на меня смотрели какие-то люди. Вера осталась дома. Полицейские грубо швырнули меня на заднее сиденье. «Ты что, приятель?» – спросил один из них. «Хочешь испортить себе жизнь из-за кусочка мандятины? Дурацкое дело нехитрое». «Строго говоря, и там не было изнасилования». «Да их почти не бывает». «Ага», – сказал я. «По-моему, вы правы». Меня зарегистрировали, а потом посадили в камеру. «Они верят лишь слову женщины», – подумал я. «Где же равноправие?» Потом я подумал, изнасиловал ты ее или не изнасиловал. Я не знал. Наконец я уснул. Наутро мне подали грейпфрут, маисовую кашу, кофе и хлеб. Грейпфрут, ого, просто шикарное местечко. Я просидел в камере еще минут 15, после чего они открыли дверь. «Вам повезло, Буковский, дама отказалась от обвинения». «Ой, прекрасно, прекрасно. Но впредь будьте осторожны». «Конечно, конечно». Получив свои вещи, я вышел оттуда. Я сел в один автобус, пересел на другой, вышел в районе многоквартирных домов и вскоре уже стоял перед Hudson Arms. Что мне делать, я не знал. Я простоял там не меньше 25 минут. Была суббота. Скорее всего, она сидела дома. Я дотопал до лифта, вошел и нажал кнопку третьего этажа. Потом я вышел. Я постучал в дверь, она была дома. Я валился внутрь. «У меня есть еще один доллар для вашего мальчика», — сказал я. Она взяла его. «Ах, благодарю вас, благодарю вас!» Она приникла своими губами к моим. Рот у нее напоминал мокрый резиновый пылесос. Высунулся толстый язык. Я присосался к нему. Потом я задрал ей платье. У нее была чудесная толстая жопа, много жопы. Огромные синие трусы с дырочкой на левом боку. Мы стояли перед высоким зеркалом. Я ухватился за эту толстую жопу, а потом сунул язык в этот рот-пылесос. Наши языки вертелись, как сумасшедшие змеи. Впереди у меня выпирало нечто большое. Слабоумный сынок стоял посреди комнаты, смотрел на нас и ухмылялся.